Полезный и выгодный способ читать книги. Рассказав о знаниях из первого, второго, третьего и четвертого источника, я решил вопрос с тем, что читать. Теперь разберемся, как читать. Я называю такой способ чтения книг полезным и выгодным. Конечно, вы уже поняли, что хоть мы и разделили знания на категории первого, второго, третьего и четвертого порядка, но в эпоху взрыва информации знаний появилось уже столько, что все их не изучить. Но посмотрим на известных людей, например, У Бо Фань. Когда он создавал диалог Дун и У, высококлассное ток-шоу, у него даже не было подготовленного черновика. Он просто садился и выдавал готовый материал. Кажется, будто такие люди читают океаны книг и обсуждают темы, которые вы даже не понимаете. У них в сутках также 24 часа. Почему же между вами и ими существует такая большая разница? Меня тоже часто спрашивают, сколько времени в день я трачу на чтение. На самом деле это не вопрос тайм-менеджмента. Это вопрос эффективности восприятия. Например, вы спрашиваете кого-то, чем ты обычно занимаешься? Меня беспокоит, что все вокруг учатся, а я нет. Поучу-ка я английский. Зачем? В будущем пригодится. То есть сейчас нет такой необходимости, что он может понадобиться прямо завтра. На этот вопрос собеседник уже не может ответить. Он даже не задумывался о том, зачем нужно учиться и что учить. Самая частая фраза, которую мы слышим в детстве – «Опять играешь, а не учишься». Только вам стоит взять книгу, неважно какую, неважно, как медленно вы ее читаете, взрослые сразу перестают к вам придираться. С течением времени у вас может сформироваться понимание, что учеба – это всегда правильно. Так думать неверно. Конечно, в эпоху недостатка знаний, когда не нужно учиться всю жизнь, учиться будет лучше, чем не учиться. Но в эпоху взрыва знаний, во время непрерывного обучения до конца жизни вопросы «почему», «why», «что учить», «what», «как учить», «how» важнее, чем просто учить, «do». Я хочу ввести понятие «эффективность восприятия». Это соотношение усвоенных знаний и потраченного времени. Вложения в одинаковые ресурсы восприятия могут принести абсолютно разные результаты. В этом и есть разница эффективности восприятия. Люди с низкой эффективностью восприятия прилагают низкоуровневые усилия. Настоящий секрет известных людей в том, что они учатся на основе квинтэссенции информации, их ресурсы знаний в несколько раз лучше обычных. Их эффективность восприятия в несколько раз выше, чем у вас. Техника профессионала заключается в нелинейности потраченных ресурсов и полученного результата. Лучший инструмент для улучшения эффективности восприятия – это сильнейшая целеустремленность. Я называю это полезным и выгодным способом чтения. Когда достигается наивысшая эффективность усвоения новых знаний при условии минимального, но полезного чтения? Когнитивная психология считает, что максимального эффекта обучения взрослый человек достигает при соблюдении трех предварительных условий – целенаправленности, своевременной обратной связи и зоны ближайшего развития. Проще говоря, самые эффективные знания – это те, которые помогают решать насущные вопросы, которые можно применять сразу после изучения и которые не слишком сложны для понимания. Почему, находясь в Китае, можно учить английский 12 лет и все равно не уметь говорить, а попав за границу, вы сможете заговорить за 3 месяца? Потому что за границей общение – это насущная потребность, а также там есть возможность практиковаться. Иностранцы с пониманием отнесутся к вашему акценту, поэтому начать говорить относительно несложно. В таких ситуациях, когда выполнены все 3 условия, обучение происходит наиболее эффективно и быстро. Поэтому посмотрите с этой точки зрения, и вы поймете, почему книги вроде «Вещей, необходимых управляющему», не несут для вас большой пользы. Потому что целенаправленность такого источника знаний низкая, отсутствует среда для применения этих знаний, и уровни сложности разнятся. Примечание редактора. Теория зоны ближайшего развития Выгодского. Считается, что развитие ученика происходит на двух уровнях. Первый имеющийся уровень. Имеется в виду уровень решения проблем, которого ученик достиг при самостоятельной работе. Второй – уровень, которого ученик потенциально может достичь. Это потенциал, который может быть приобретен во время обучения. Разница между двумя уровнями – это и есть зона ближайшего развития. Статьи с кричащими заголовками в соцмедиа, например, «Пропустите эту статью и не заработаете миллиард», создают ни на чем не основанные проблемы, которые нужно решать. Подумайте, даже если вы на самом деле столкнулись с методом, позволяющим вам заработать миллиард, это тот вопрос, который сейчас перед вами стоит. Это ваш нынешний уровень? Это те знания, которые можно применить сразу после изучения? Я уже больше месяца не смотрю ленту в соцмедиа и пока не пропустил ни одной стоящей вещи, необходимой для изучения. Потому что все знания, которые я изучаю, полезны и выгодны. Я ищу материалы для изучения, отталкиваясь от стоящих передо мной вопросов и от сфер, в которых я могу применять знания на практике. С таким подходом у вас станет намного меньше информации для чтения. Это поможет решить проблему с переизбытком знаний. Полезное и выгодное распределение ресурсов. В книге «Как читать книги» чтение распределено на несколько категорий. Развлекательное чтение, информативное чтение и чтение для умственного развития. Если сравнить чтение с восхождением на гору, то развлекательное чтение – это спуск с горы. Чем дальше вы идете, тем вам приятнее. Информативное чтение – ходьба по плато. Можно идти, но уже нужно прикладывать небольшие усилия. Чтение для умственного развития – это восхождение вверх. Кажется, что это очень утомляет, но такое чтение в самом деле может повысить умственные способности и остроту мышления. Это поможет быстрее осваивать новые идеи. Это как раз то, что называется повышением способности учиться. Многие люди учатся каждый день, но их способности к обучению не возрастают. С возрастом умственные и физические способности ослабевают. Из-за этого некоторым людям даже кажется, что они слишком старые, голова уже не работает. Это происходит потому, что основные их знания – это развлекательное и информативное чтение. Даже если читать газеты всю жизнь, способности к обучению не повысятся. Многие оставляют мне комментарии, просят, чтобы я говорил по-человечески. Но на самом деле вещи, которые развивают вас, не даются легко. Это же касается и обучения. Вы можете ставить разные цели и подбирать разные источники для разных объектов изучения. Например, мое личное распределение ресурсов в этом месяце выглядит так. Чтение для повышения уровня знаний. Техники написания таких книг, как «Звездные часы человечества», «Антихрупкость» и другие. Подготовка к написанию книги. Чтение для умственного развития очень сложно для восприятия. Оно относится к специализированному чтению, требует много времени и систематического подхода. Я обычно оставляю такое чтение на утро или глубокий вечер. В лучших случаях я еще стимулирую обсуждение такой литературы с выдающимися людьми и создаю условия для применения знаний на практике. Для обсуждения того, как написать книгу, которая создаст движущую силу, я нашел лучших в отрасли редакторов и авторов. Информативное чтение. Исследовательские отчеты из разных сфер, профессиональные форумы, множество профессиональных книг, таких как «Проектирование жизни», «Теория хаоса в карьерах», «Понимая кино», «Хорошо учиться». Цель информативного чтения – узнать о чем-нибудь. Поэтому такое чтение отлично подходит для отрывочного изучения и для обучения в обществе. Информативное чтение можно оставлять на время, пока вы едете на работу и с работы. Такие книги – можно просматривать отрывисто, когда есть время. А если уж совсем не получается, то можно попросить другого человека прочитать такую книгу, а потом просто обсудить ее с ним. В процессе чтения можно быстро понять, насколько полезна информация в книге, чтобы принять решение, насколько глубоко стоит погружаться. Развлекательное чтение. например, «Палач любви» или «Идеальный вечер», а также разные фильмы. Развлекательное чтение нужно в основном для того, чтобы расслабиться и культурно обогатиться. Для такого чтения не нужны большие когнитивные ресурсы. Такие книги можно пролистывать, когда вы устали. Например, читать между бизнес-переговорами, чтобы отвлечь мозг. Лучшие книги совмещают в себе все три вида чтения. В разное время они выполняют разные функции. Например, «Приключения стороннего наблюдателя» и «Эффективный руководитель» Питера Друкера, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки и Шерон Лектор. Из художественных произведений можно выбрать «Сон в красном тереме». Поэтому вам обязательно нужно сдерживать желание покупать книги, а также эффективно распределять ресурсы, отталкиваться от потребностей, разделять чтение на три вида, ставить цели, распределять ресурсы. Не нужно начинать читать с первой страницы. Самый глупый способ читать – это начинать с первой страницы. Когда вы путешествуете, разве вы будете выходить с вокзала и начинать общаться с первым встречным, чтобы узнать, какие в этом городе есть развлечения? Конечно, не будете. Вы посмотрите на карту, найдете несколько интересных мест и поедете туда на такси. Но мы часто учимся именно так. Мы начинаем читать с первой страницы и надеемся научиться чему-то полезному. Самый лучший способ – это сначала выбрать книгу. Сначала посмотреть на отзывы. Если вы смотрите китайские книги, то отзывы можно посмотреть на Douban. А если английские – отзывы на Amazon. Обычно они очень полезны. Сравните несколько книг и выберите одну. После посмотрите на оглавление. Оно обычно есть на каждом книжном сайте. Ознакомьтесь с примерной структурой и содержанием книги. Иногда стоит ознакомиться и с интересным предисловием. После посмотрите на главы и параграфы. Начинайте читать с основных глав и параграфов. Систематическое чтение начинается с оглавления. Так вы потратите примерно 15 минут на выбор книги. Но если сравнить это с тем, что вы потратите несколько часов на ненужную книгу, то при таком подходе эффект от чтения будет лучше. Кто-то может сказать, разве чтение с первой страницы не более систематично? Во-первых, если у вас изначально в голове нет структуры, то и после полного прочтения книги она не появится. Если систематичный подход – это слон, а ваше восприятие и память – это ладони, то чтение книги напрямую с первой страницы в надежде нащупать систему – это будет похоже на то, как слепые люди нащупывают слона. Если у вас в голове нет цельной картины, то она не появится, если вы добавите больше деталей. Во-вторых, возможно, вы совсем не выделяете время и ресурсы для более систематичного чтения. Тогда вы будете оставлять книги наполовине. И в таком подходе будет еще меньше системности. Подходите к чтению с точки зрения пользы и выгоды. Распределяйте ресурсы в соответствии с потребностями. Не читайте с первой страницы. Когда вы используете такие фильтры, как целенаправленность чтения, ресурсы восприятия, а также задаетесь вопросами во время чтения, то количество книг для чтения снизится примерно на 75%, скорость чтения повысится минимум в один раз. При таком подходе вас не будет беспокоить слишком большое количество знаний. Почему у многих это не получается? Потому что человеческий мозг – большой лентяй, когда дело касается восприятия информации. Мы по умолчанию выбираем самые простые способы выполнения задач, которые задействуют как можно меньше усилий мозга. И мы выбираем книги, которые все читают. Почитать никогда неплохо, все это читают. Как собаки Павлова мы ищем награды за чтение. При чтении полезных и выгодных книг вы выбираете отложенное наслаждение, а не быструю награду. Сначала нужно найти цель, выбрать ресурсы, а после читать, задаваясь вопросами. Эти три шага позволят вам обогнать 90% людей. Хорошие способы всегда идут против человеческой природы.